Ревизор. Возвращение в СССР 28. Глава 1. Москва. Квартира Ивлевых. Что? Не поверил я. А что меня искать? Я дома каждый день. Дома – это не то, – ответил он. В понедельник придут после четвертой поры. Тебе быть обязательно. Слышишь? А что случилось-то? Тебе лучше знать, – ответил Гусев, и я прямо почувствовал, что он улыбается, стервец. Сразу от сердца отлегло, вряд ли бы он стал так злорадствовать. Будь там что-то серьезное, кого ты там спас? Я спас, удивился я. Когда? Не знаю, теперь уже и он удивился. Видимо, решил, что я сразу пойму, о чем это он. Думал, ты со мной поделишься. Понятия не имею, Анатолий Степанович, о чем речь? Честно заверил я его. Ну, придут, расскажут, разочарованно ответил он. Самому даже интересно стало, озадаченно проговорил я, и мы попрощались. Кого я уже и где спас, озадачили меня сейчас конкретно. Похоже, напутали что-то в милиции. Тут в дверь позвонили. Мне прямо страшно открывать стало после последних сюрпризов. Что там еще на голову свалится после новостей от Межуева и Гусева? В особенности напряг меня звонок от Межуева. Это очень энергичный человек, и как бы он для меня еще что-то не придумал, чему придется посвятить массу времени и энергии. Из самых лучших побуждений. Но это оказалась Анна Аркадьевна. Она искала маму и, увидев ее, выглянувшую из дверей нашей спальни, так умоляюще на нее посмотрела. Что случилось? Сразу подошла к ней мама, а я заглянул к девчонкам. У Ирины Леонидовны уже закончилась трудовая вахта, она ушла домой, и я спросил у оставшихся, нужна ли им помощь, на что они мне дружно ответили, что справятся сами. Ну, на нет и суда нет. Подумал я и отправился к себе в кабинет. Святославль, пустой дом на улице Ленина. Включив свет, Ваганович притащил из сеней лестницу, поднялся на чердак и включил там тоже свет. На лице его все еще маячила мечтательная улыбка. Он уже давно присматривался к Юрмале и хотел купить там большой старинный дом после отхода от дел. Подняв доску в полу, он протянул привычным жестом руку за свертком с деньгами. Но его там не было. У него аж дыхание перехватило. Еще теплилась надежда, что сверток где-то есть, просто, в стороне, мало ли, неаккуратно в прошлый раз положил, и он принялся шарить рукой вокруг. В конце концов, он остервенело попытался отодрать ближайшие доски, но это было бесполезно, нужен был инструмент. Тогда он принес снизу фонарь и осветил пространство под полом. Свертка не было, его кто-то забрал. Ваганович обессиленно сел прямо на пол, прислонившись спиной к трубе. Хотелось закричать от обиды. Мысли плясали в бешеном хороводе. Кто-кто это сделал, убью. И семью убью. Рычал он, сжимая кулаки. Сколько он так просидел, сам не понял. Только начав замерзать, пришел в себя. А если это милиция, тогда в окрестностях может быть засада, рассудил он, начав снова здраво мыслить. Надо отсюда немедленно уходить, пока не заметили, что кто-то вошел в дом. Ксюша взахлеб рассказывала подругам о своей общественной работе для детей. С тех пор, как Паша статью про нас с Юркой написал, нас на заводе все знают, делилась она. Любые заготовки для нас в первую очередь делают, стоит мне только служебку написать. Я даже не хожу уже с ними к начальству. Юрка сам везде ходит. Мы сделали для детдома уже большую ростовую группу из НУ, погодив холлы 4 панно в столовую с республиками. Дети такие смешные и хорошие. Мы как приходим с Юркой, обступают нас и не отходят. Следят, как зачарованные, за каждым нашим шагом. Даже не знаю, что же будет после того, как в декрет уйду. Они нас так ждут каждый раз. Жалко детей, грустно проговорила женя. А кто будет вместо тебя? Юра будет исполняющим обязанности на время моего декрета, ответила Ксюша. Но ему одному не справиться с общественной работой. Там же и основная работа какая-никакая есть. Давайте я пойду ему помогать, предложила вдруг женя. Я, правда, рисовать не умею, только раскрашивать. Прямо, как я, воскликнула Галия. Быстро научишься, уверенно заявила она, небрежно махнув рукой. Главное, это эскизы, а перенести их на бумагу или фанеру легко можно. Не знаю, конечно, какой у меня будет малыш, улыбнулась Ксюша. Если спокойный, то эскизы для детей я вам буду делать и в декрете. Аполлинария с беспокойством смотрела на подругу. Ахмат ей уже рассказал про свои подозрения, но Аполлинария отмела их сразу. Ну, не верила она в такую меркантильность подруги. Хоть Анна и работает с деньгами, но нет в ней к ним жадности. «Поль, пойдем ко мне», — попросила Анна. «Конечно, Тут же согласилась она, и они вдвоем поднялись на шестой этаж на лифте. Анна поставила чайник, выставила на стол чашки и, кивнув на гвоздики в вазе, грустно произнесла: «Загид меня замуж позвал, это же здорово!» Не сдержав эмоций, воскликнула Поля: «Он очень достойный человек!» «Да, никто ж не спорит», села напротив подруги Анна: «Героический даже человек, только, как я детям об этом скажу? Я же с их отцом, когда разводилась, сказала им, что это исключительно, чтоб нам с сыном в кооператив вступить, чтоб у него жилье свое было. Мы с ним вдвоем здесь прописаны, то есть я отсюда должна буду уехать потом, а дочь с нами, с родителями, будет жить, когда отец в Москву вернется. Она одна сейчас в двушке, в двушку я и вернуться должна была, а сын сейчас где?» Удивленно слушала ее Поля, мало что пока понимая, запуталась во всех этих планах и соображениях. «В армии? Нет, он институт с военной кафедрой закончил, работает», — с гордостью ответила Анна. «Женился и у жены живет, она единственная дочь у родителей. Как дед у нее умер, родители бабушку к себе забрали, а в ее квартиру молодых поселили. У них уже деток двое, квартира хорошая, трехкомнатная. А муж-то твой где?» — спросила Поля, чувствуя, что подруга вот-вот переключится на внучат, и все еще не понимая, зачем сыну тогда эта кооперативная квартира, если он уже у жены неплохо устроился. «Сидит, Поль», — смущаясь, ответила она. «Давно сидит, уже 7 лет, еще год осталось без малого. Статья тяжелая, ему не позволит в Москву вернуться. Будет за 101-м километром где-то жить еще неизвестно сколько. И вернется ли вообще с его-то характером бешеным? Вот, какой это муж. А что у него за статья?» — потрясенно спросила Поля. «Причинение тяжкого вреда здоровью». «Чьему?» «Коллеге по работе. В драку полез, а тот упал прямо на металлическое ограждение спиной, травму позвоночника получил. И за это целых 8 лет дали?» «Ну, да, из хулиганских побуждений. И так не первый же случай, когда дрался. И ничего нельзя было сделать. Что тут сделаешь, Поль? Человек на всю оставшуюся жизнь в инвалидное кресло сел. Конечно, он настаивал на самом строгом наказании. Грешно так говорить, но если бы он умер, это было бы непреднамеренное убийство и совсем другой срок». «Ничего себе, ты с ним развелась, когда он уже сидел?» «Да, несколько лет назад. И что будет, когда он вернется?» «Это произойдет, в лучшем случае, через 2 года, если вообще произойдет. А я уже и не хочу, чтобы произошло. Я только жить нормально начала, как его посадили. У него же такой характер вспыльчивый. Чуть что не так, в крик. Детей гонял, как сидоровых коз, по любому поводу. Мне уже приходилось говорить, что это я случайно чашку разбила или еще что-то сделала, лишь бы он их не трогал. Ты не представляешь, сколько мне всего пришлось от него выслушать. Сколько оскорблений. А как я из-за оценок переживала. Марина-то хорошо училась, а у Витальки все время неуды по поведению были. Так боялась, что он в отца пошел характером. А уж как бывший дерьмом исходил при каждой двойке. Ну, ты же развелась, пыталась понять, в чем проблема, Поля. Ты свободная женщина, имеешь право устраивать свою судьбу. А как детям об этом сказать?» Чуть не плача, спросила Анна. «Они же думают, что развод был только ради кооператива. Сколько им лет?» «Виталику 25, а Марине 20 исполнилось». «Ой, ну ты создала проблему на пустом месте. Они у тебя взрослые люди уже, а не дети. Моему сыну 18, и то я к нему как ко взрослому отношусь. А ты боишься поговорить со своим 25-летним сыном, как с мужчиной? Ты чего? И дочери 20 лет. Нашей Галии тоже, вообще-то, 20. Анна встала и принялась ходить по кухне, заламывая руки. «Ой, не знаю. Виталька, может, еще и простит. А Маринка так отца любит. Письма ему в колонию пишет. Ей еще 13 не исполнилось, когда его посадили. Плохого ничего не помнит. Ждет, когда он домой вернется. Ну и пусть ждет», — пожала плечами Поля. «Ты тут при чем? Пусть к себе его и прописывает. Ты же ей не запрещаешь?» «Нет, конечно», — удивленно посмотрела на нее подруга. «Ну так и что ты переживаешь? Поговори с детьми, как со взрослыми людьми поговори. У дочки есть двушка, у сына, вообще, трешка. А ты что, на свое жилье права не имеешь, что ли? А муж мой как бывший отнесется, с его-то буйным характером? Дочь ему наверняка сказала, что развод наш фиктивный. Значит, он планирует ко мне вернуться. А если он Загита зарежет?» Вот на это Поля не нашла, что сказать. В субботу с утра, собираясь на флешмоб с Марком Анатольевичем, выпросил у Ахмада обычный чемодан средних размеров, нашел прошлогоднюю куртку, побитую жизнью кроликовую шапку, которую для гаража оставил сугубо, если вдруг что в машине починить в холода потребуется. Попросил жену собрать мне сумку с едой как в дорогу, но не полную, как будто уже половину съели. Алира и вы за мной к нам спустились, посмотреть, зачем мне понадобился самый старый их чемодан. Надо мной вся семья угорала, когда я, наконец, собрался. Так я и ехал в метро, представляя, как отреагирует на мой маскарад Марк Анатольевич. Но он переплюнул меня, я его даже не сразу и узнал. Старые круглые очки в тонкой металлической оправе, видавшие виды пальто и каракулевая шапка-пирожок еще, наверное, довоенная, делали его похожим на старого деревенского доктора. Он предусмотрительно не стал бриться, всегда идеальные стрелки на его брюках сейчас были не такие ровные. Марк держал в руках пузатый саквояж и сетку. Было очень похоже, что он только что приехал поездом. «Ну что, сынок, пойдем покорять Москву», энергично жестикулируя, позвал он меня. «Слушай, сынок, всегда папу. Папа плохого не посоветует. Вон посмотри, какой здоровый вырос, не зря ел манную кашу в детстве, как я тебе говорил. Вышло у него очень хорошо», я рассмеялся, он поддержал. Мы вышли к поездам дальнего следования, постояли у табло и направились к выходу в город. Марк безумолку мне что-то рассказывал, полностью войдя в образ, как он однажды попал в Москве 20 лет назад на праздничный салют, как он заблудился в центре и просил милиционера помочь ему выйти к метро, травил истории, как дышал. Мы стояли в очереди на такси, и я с искренней счастливой улыбкой на лице представлял себя молодым человеком, которого отец везет через всю страну, через столицу нашей большой родины черти куда. Потом спрошу у Марка, куда же он меня вез, а то из его болтовни и поучений я это сразу не понял. Он звал меня Павлик, и это было так забавно. «Павлик, садись назад и возьми к себе наши сумки», — велел он, когда подошла наша очередь садиться в машину. «Смотри, не забудь их». «Хорошо, батя», — ответил я. «Ломать комедию, так ломать. Товарищ шофер», — продолжил он беспокоиться, — «напомните нам не забыть наш чемодан у вас в багажнике». «Не волнуйся, пап, я помню», — сказал я. «Это ты сейчас помнишь, а потом будет как с сумкой тети Таси», — возразил он мне. «Тетя Тася сама свою сумку забыла», — ответил я с заднего сиденья. «Никто и не говорит, что это ты», — балагурил Марк. «Я про то, что нам некогда будет искать чемодан. У нас совсем мало времени на пересадку. Не волнуйтесь, без вас поезд не уйдет», — заверил нас таксист. «Домчу вас так быстро, что его еще к перрону подать не успеют». «Ох, голубчик, не слишком ли вы самонадеянны?» — с укором посмотрел на него Марк. «Все знают, какие в Москве расстояния. Поспорил бы с вами, что успею, да негоже гостей столицы обижать», — улыбнулся во все зубы таксист. «Ну, да сами скоро все увидите». Марк сделал вид, что поверил, успокоился. «Ты только посмотри, сынок, какая красота!» Восхищенно показал он куда-то по ходу нашего движения, и мне пришлось наклониться немного вперед между сиденьями. «Да», — восхищенно ответил я, так и не поняв, на что он показывает. Зато, как и было задумано Марком, я увидел счетчик, на котором уже было 2 рубля 10 копеек, а ведь мы только начали нашу поездку. Ленинград. Игорь, Паша сказал, что сегодня будет выступать по радио его друг, с которым я в Москве познакомилась, сообщила Анна Александровна мужу за завтраком. Муж только головой кивнул, не отрываясь от газеты, а ей так хотелось, чтобы он послушал, какие друзья у их сына. Пришло время, и она сделала приемник погромче. Ей было очень любопытно, узнает ли она голос знакомого по радио. Не скрывая своего восторга, она все время повторяла, что это точно он, его интонации, его голос. А сам молодец, так скромно держался, когда мы беседовали. «Да дай же ты послушать, что человек говорит», — цыкнул на нее в конце концов муж. «Судя по тому, что удалось услышать, несмотря на твой галдеж, это толковый парень. Правда, непонятно, как в компанию нашего дуралея попал. Мы с ним и его женой очень много разговаривали», — не могла успокоиться Анна Александровна. «И наш сын вовсе не дуралей». Но поймав взгляд мужа, она вдруг явственно осознала, что он ей не верит. «Небось, решил, что я это все придумала, чтобы его смягчить», — подумала она, и настроение у нее сразу испортилось. Остаток передачи они прослушали молча. Только один раз контр-адмирал высказал свое мнение, мол, это поколение, в все-таки, не совсем безнадежно, если среди них есть такие представители, как этот студент. Анне Александровне было очень обидно, но она промолчала. Этот студент, вообще-то, был другом их сына и очень хорошо и тепло о нем отзывался. Неожиданно Павел Ивлев заговорил о нем, об их сыне. Она поверить не могла, что слышит это. Она вскочила и прислушалась, перестав дышать и подняв указательный палец кверху. Когда же диктор стал завершать программу, она повернулась к мужу. «Ты слышал?» Восторженно улыбаясь, спросила она. «Это же наш Паша все придумал, оказывается». Монако, решив, что нет никакого смысла менять свои планы из-за того, что кто-то подал на них в суд, Трик и Фердаус отправились на выходные в Монако, чтобы провести их с семьей и вместе с ними потом вернуться в Бальцано. Они еще вчера свалились на своих женщин, как снег на голову, чем вызвали у них реальный восторг. В субботу они заняли лучшие места и приготовились к праздничному шоу. Конкурс назывался «Мисс Путешествие». По его правилам, конкурсанткам надо было рассказать о самом интересном на их взгляд месте, где они лично побывали. Ну и, конечно, дефиле. Куда ж без этого? Девушек выпускали по 10 человек. Всего было 5 групп. Диана попала во вторую. Быстро прошлась со своим ярким чемоданом, поулыбалась, попозировала, рассказала про Бейрут и неожиданно для себя вышла в полуфинал. «Придется нам с тобой завтра еще потрудиться», — развела руками Мария, глядя на кислое лицо Дианы, которая надеялась, что на этом ее миссия закончится. «Ну, не бросать же конкурс. Ты самая красивая», — заявил жене Фердаус, — «я и без всяких конкурсов это знал». Вечером они сходили все вместе в ресторан. Мужчины не стали рассказывать женщинам про иск о возмещении вреда здоровью и морального ущерба на 50 тысяч долларов, и что если его раздуют газеты, то ущерб может составить уже сотни тысяч долларов. Зачем их расстраивать? Тем более, раз у их компании появляется известность, такое теперь будет происходить все чаще и чаще. Скоро они и сами будут относиться к этому, как к рутине. Диана соскучилась по мужу и была очень рада, что они с стариком смогли вырваться. Москва. Андрей Юрьевич позвонил Мещерякову Галкин из телефона автомата, судя по шуму улицы. «Мы довели сегодня Сальникова до Москвы. Он встретился во дворе дома на Котельнической набережной с человеком по имени Роберт Ильич, разговаривал с ним минут 20 и что-то мелкое передал, сверток какой-то. Сильно отсвечивать там было чревато, сами понимаете». «Так, Роберт Ильич, говоришь, он после встречи в высотку пошел», — уточнил Мещеряков. «Так точно, молодцы», — похвалил он своих людей. «Конечно, чревато там отсвечивать, КГБ под каждым кустом». И так ребята много зафиксировали. Положив трубку, Мещеряков задумался. «Однозначно, этот Роберт Ильич и есть покровитель и защитник Сальникова. Вряд ли он ему передал кусок сала, скорее всего, это были деньги. Узнать бы, кто это, но это уже не его уровень. Начнешь вопросы задавать, точно на Лубянке окажешься. Но тогда, получается, что Успенский из генпрокуратуры не при делах вообще. Сейчас ему скажут, чтобы укоротил Сальникова, и только породят лишние вопросы. А, не дай бог Успенский обидится и разозлится, и начнет разбираться из принципа, что это за Сальников и кому он помешал». Мещеряков бросился звонить Захарову. «Виктор Павлович, отбой по Успенскому». «Это не он», — взволнованно произнес он в трубку, едва поздоровавшись и представившись. Глава 2. Святославль. Выждав сутки и убедившись, что никто его не выследил и арестовывать не собирается, Ваганович с облегчением решил, что его обокрал обычный вор. Главное, это не милиция тихонько под него копает, а то в этом случае уже и не до денег было бы, главное было бы свободу сохранить. Дошли до него слухи, да что там слухи, его бывшие подчиненные целые истерики у него на пороге устраивали, рассказывая, как Шанцев копает против него, как каких-то ревизоров приглашает, то ли столичных, то ли областных. Вор в этом случае уже и неплохо. Тем более он точно деньги государству не сдаст, как это обязана сделать милиция, даже в случае случайной находки. Вот вспомнить хотя бы, как года полтора назад местный лейтенант милиции нашел огромную заначку покойного Цушка, и все до копейки, идиот такой, государству и отдал. А вора просто найти надо, и забрать у него свои деньги обратно. Так что он решил начать поиски злоумышленника. «Приветствую, Всеволод Сергеевич. Ваганович», — позвонил он начальнику милиции Рыкову. «Скажи, пожалуйста, а по улице Ленина в последние 3 недели не было заявления о кражах в домах?» о взломах, да тихо все, слава богу. А что случилось, Аркадий Павлович? Да за домом друга покойного приглядываю. То ли сам плохо замок закрыл в прошлый раз, то ли вскрыли, не пойму. Пропало что-то? Да нет, там пропадать уже давно нечему, поспешно ответил он. Замок поменяйте, Аркадий Павлович. Конечно, если вдруг слышно что будет, сообщи, пожалуйста. Буду сыну друга писать, пусть сам уже думает, что с этим домом делать. Продает пускай, раз не живет, ответил Рыков. Это ж дело времени. Шпана узнает, что дом пустой стоит, начнет там попойки устраивать. Еще дом подожгут по пьяни, и огонь на соседей перекинется. Оно вам надо, дело говоришь. Напишу-ка я ему, согласился Ваганович и попрощался. Москва, эх, а я уже успел предпринять определенные шаги, воскликнул Захаров. Давай приезжай, через сколько будешь? Через полчаса смогу быть у вас, Виктор Павлович. Хорошо, я как раз успею позвонить, авось удастся все разрулить, ответил Захаров. Положил трубку, не попрощавшись с Мещеряковым, и набрал своего знакомого из генпрокуратуры. Павел Кириллович, добрый день. Захаров, стараясь быть любезным, произнес он. Ошибочка вышла, Павел Кириллович. Не на того Успенского подумали. Не надо ничего делать. Отбой тревоги. Не успели, надеюсь. Ну и хорошо. С меня причитается, Павел Кириллович. Как за что? За беспокойство. Шутливым тоном ответил он, стараясь сгладить неловкость ситуации. Положив трубку, он выдохнул так, как будто только что вагон разгрузил. Взглянув на часы, поспешно начал собираться на встречу с Мещеряковым. Тот приехал даже быстрее, чем рассчитывал, и уже прогуливался по парку в ожидании своего начальника. «Приветствую еще раз», – бросился он к Захарову, как только заметил его. «Успели работу по Успенскому остановить?» – с беспокойством спросил он, чувствуя свою вину за этот прокол. «Успел, успел», – ответил Захаров, прекрасно понимая, что и сам поторопился дать ход информации по прокурору. «Надо в следующий раз более тщательно все проверять». «Ну, и кто в этот раз?» Мещеряков рассказал все, что удалось собрать его парням. «Роберт Ильич», — повторил задумчиво Захаров, «из высотки на Котельнической набережной. Кое-что, конечно, но информация все же не полная. Там работать очень опасно», — оправдываясь, ответил Мещеряков. «Там целое подразделение сидит на спецсвязи, и вообще это, практически, режимный объект». «Да понимаю я все, не оправдывайся, гораздо хуже было бы, если бы твои ребята за ним рванули, а их бы повязали», остановил его начальник. «Просто уже сам думаю, как и у кого можно узнать, кто же это может быть. Скажи, а он в какой подъезд зашел?» «Виноват, не уточнил. Выясню, перезвоню. Давай будем думать, как вычислить этого Роберта Ильича». Москва. Минут через 20 мы подъехали к Казанскому вокзалу. «Ну, как, быстро домчались?» – приветливо спросил нас улыбающийся таксист. «Спасибо», – вполне искренне поблагодарил его Марк. «На счетчике натекало 3 рубля 90 копеек. Получается, что за 20 с небольшим минут мы проехали 19 километров». Марк отдал таксисту 4 рубля. «Счастливого пути», – улыбаясь, пожелал нам он, открыв багажник. «Не забывайте свои вещи». Постарался запомнить как можно больше данных: номер машины, номер парка, смена. Мы потащились на вокзал и сели невдалеке от табло, как самые настоящие путешественники. Достал свой ежедневник и записал все, что успел заметить, пока не забыл. Чувство было двоякое. С одной стороны, таксист был предельно вежлив, а с другой, достал кошелек и отсчитал 4 рубля. «Ты что, деньги мне хочешь вернуть?» – спросил Марк. «Не надо. Ты что? Я столько удовольствия сегодня получил. Если честно, я тоже», — вынужден был признаться я. И таксист был сама предусмотрительность и вежливость, и по городу нас покатал, и к вокзалу вовремя доставил. Если бы мы были настоящими приезжими, то были бы искренне ему благодарны. Но, Марк Анатольевич, он, не обнулив счетчик, уже обманул нас на 2 рубля. И это если не считать, что он нас 25 минут по городу катал, когда тут идти всего 10 минут пешком. «Согласен», – проговорил Марк и достал из своей сетки газетный сверток, в котором оказалась пара бутербродов с копченой колбасой. Он тут же предложил мне один. «Как думаете, сколько у нас будет таких же?» – спросил я, с удовольствием кусая бутерброд. «Если все справятся со своими ролями, то не меньше половины», – убежденно ответил он. «Печально. Ну вот и как с ними быть? Наше дело получить и предоставить начальству результаты эксперимента, а что с ними делать, «Пусть начальство решает», — улыбнулся Марк. «Тоже верно», — кивнул я. «Мы сидели с ним как настоящие пассажиры, трескали примятые бутерброды, смотрели на табло, на поезда, на пассажиров, слушали объявления диктора. Так куда-нибудь поехать захотелось», — улыбнулся я, и полез в свою сумку, посмотреть, что мне там Галия положила. У меня в похожем свертке оказались бутеры с котлетками. Только развернул их и сразу сильно запахло чесночком. Аппетит вдруг так разыгрался. Мы их слопали с Марком. Мы еще немного посидели, обсудили произошедшее сегодня с нами и оба согласились с тем, что как бы то ни было, а это обман пассажиров. Больше здесь делать было нечего. Надо было ехать домой. Поднялись и направились к метро. «Хорошо, что я решил принять участие в вашем эксперименте, прощаясь», протянул Марк мне руку. «Спасибо за компанию. Я получил огромное удовольствие, работая сегодня вместе с вами», улыбнулся я. «Здорово мы сегодня прокатились. Мы разошлись в метро в разные стороны, и я поехал домой. Вернувшись домой, застал у нас маму с Ахмадом в нашей с женой спальне. Загид поднес ко мне одного из близнецов. Ну-ка, покажи папе зубик». Прорезался, обрадовался я, ура, а второй, и второй на месте, поднес Ахмат ко мне второго сына. Остаток вечера прошел более-менее спокойно, научил пацанов рычать, оскалиться они уже и так умели. В ясли пойдут, от них же все шарахаться будут, смеясь заметила жена. Пусть шарахаются, рассмеялся я, мы же стая, львиная, да, дети, Монако. В полуфинал вышло по три девушки из каждой группы. Всего 15 человек, задания были те же, но повторяться с историями о своих путешествиях было нельзя. На полуфинале Диана появилась в другом наряде и с другим чемоданом в цвет, и рассказала про свои приключения в Париже, в том числе и про то, как ее попытались ограбить. Начинала под дружный хохот зрителей, а закончила уже под дружные аплодисменты. Жюри оценило и ее внешний вид, и приключения. Диана прошла в финал, но ей было совершенно не до этого. Она еще перед началом выступлений, разговаривая с Нуралым, с умным видом заявила ей, что они должны помогать своим мужчинам развивать бизнес и налаживать перспективные контакты. Ну а что делать, ни одной же ей идти к мужикам знакомиться, под пристальными взглядами Тарика и Фердауса. Нуралым очень удивилась, в Ливане женщины обычно этим не занимаются, разве что родственников своих подтягивают, чтобы помочь своему мужу с бизнесом, на что Диана объяснила, что это Европа и здесь все иначе, ничего не поделаешь, придется со всеми знакомиться, общаться, тут свои правила, и Мария удачно поддержала ее, пояснив, что в Европе женщины занимаются бизнесом не менее успешно, чем мужчины. Нуралым даже вдохновилась как-то, решив стать настоящей европейской женщиной, к вящему удовольствию Дианы, план которой сработал. Диана и Нуралым активно общались с гостями, пока продолжались выступления девушек и потом, когда подводились итоги полуфинала. Но все было не то, что нужно было Диане, чтобы бросить косточку для КГБ. Никаких полковников из любой европейской армии, никаких дипломатов. Им удалось познакомиться только с несколькими отдыхающими в Монако бизнесменами из Швейцарии и Франции, и с начальником сектора коммунальных отходов из мэрии Рима Дина Капелли. Диана была откровенно разочарована, а Нуралым, наоборот, очень довольна. Когда она представила сеньора Капелли мужу, Тарик очень оживился, взглянул на жену с благодарностью и провел за беседой с новым знакомым все время до начала финальной части конкурса. Тарик и Фердауса ему представил, мужчины обменялись визитками и во время финала уже и сели рядышком. Диана вышла на финальное выступление в новом наряде и с другим чемоданом. Мария специально настояла перед отъездом в Монако, чтобы у них у всех троих были разные чемоданы, а потом наряды подбирала под их цвет. На самом деле Диана не рассчитывала, что выйдет хотя бы в полуфинал, не то что в финал. Но Мария настояла на том, что надо быть готовой ко всему. И надо же, оказалась права. Первый раз она выступила в образе простой студентки, в кепке, надетой задом наперед, в кроссовках, в коротких штанишках до колен, джинсовой куртке до талии поверх футболки и крохотным рюкзачком за спиной вместо дамской сумки. А чемодан на колесиках был синим. Второй образ для полуфинала Мария усложнила. Диана была похожа на научного работника в экспедиции, катя за собой серый чемодан, а на финал она вышла в сногсшибательном образе стюардессы из будущего, обтягивающая прямая юбка из серебристой ткани, и из нее же китель. Они взяли этот костюм на прокат в карнавальном ателье. Чемодан к нему подошел белого цвета, а историю Диана рассказывала про Сибирь. Она рассказывала про снег, про морозы и как вода успевает замерзнуть, пока ее льют на землю. И зрители, и члены жюри слушали ее, открыв рот и единогласно отдали ей победу, к ее полному изумлению. Дальше началась сплошная суета и суматоха, награждение под сплошными вспышками фотоаппаратов. Шумные журналисты со множеством вопросов, часть из которых была откровенно тупыми, про медведей на улицах русских городов. К счастью, Мария все время находилась рядом и контролировала процесс, не дав журналистам ее замучить. Когда, наконец, все закончилось, организаторы пригласили участницы VIP-гостей на фуршет. Перед круглыми столиками, уставленными блюдами с едой, выступали артисты, поодаль запускали фейерверки. Диана и Мария какое-то время были в центре внимания, потом праздник превратился в обычную шумную вечеринку. Конечно, Диана обошла полсотни конкуренток. Это, как ни крути, победа. И все так радовались за нее, а муж так просто был горд без меры. Но ей было не по себе, мучила совесть. Ее натаскивали профессионалы для этого конкурса любителей. И советские, и итальянские. Это как мастер спорта и чемпионка страны затесалась на городские соревнования перворазрядников. Теперь ей казалось, что это логично, что она их выиграла. А то, что она еще недавно не верила в то, что это реально, она уже и позабыла. Мария сделала из нашей девочки звезду, заявил в какой-то момент Тарик. Победа Дианы, это и ее победа тоже. Поздравляем вас обеих, вы у нас просто молодцы. Диана с радостью признала заслуги Марии и была откровенно рада, что рядом с ней поздравления принимает еще кто-то. Остаток вечера они опять провели в ресторане, и она снова вместе с Нуралой отправилась на охоту за мужчинами, что могут быть интересны КГБ. Но день не задался, никого подходящего под запросы ее куратора найти так и не удалось. Она уже и на журналистов начала поглядывать от безысходности, но вспомнила, как ее предупреждали, что западные журналисты очень часто работают в тесной связке со своими спецслужбами. Так что на этот шаг она не решилась. В воскресенье у нас опять собирались девчонки. Случайно услышал, как Ксюша объясняла жене Брагиной, как добраться до ЗИЛа и какие документы завтра с собой взять. «Ты что, всерьез собралась идти на завод работать?» – удивился я. «Галя у тебя работала же, и ничего», – ответила Женька, недоуменно взглянув на меня. «А как ты ее устроишь?» – спросил я Ксюшу. «Ты же еще не ушла в декрет, у тебя место занято. На ставке Гали сейчас Юрка. Он на полставке», – поправила она меня. «А полставки висит. Как раз женю и устроим на нее». «Точно, точно». Галя на полставке работала. «Как у вас? Прям, все срослось». Удивился я, и девчонки дружно рассмеялись в ответ. «Надо же ей втягиваться начинать заранее», — улыбаясь, ответила Ксюша. «А то потом вдвоем с Юркой останутся, тяжело с непривычки будет». Вечером, когда уже легли спать, я вспомнил, что так и не поздравил Шурина с днем рождения. «У Марата же день рождения сегодня был?» — спросил я жену. «Где он, вообще?» «Звонил, заходил. Ты его поздравила от нас?» «Не звонила и не заходил», — задумчиво ответила жена. «А подарок вон, стоит», — кивнула она на обернутый в плотную бумагу пейзаж на окне. «Так, а с ним, вообще, все нормально?» — озадачился я. «Загид на дежурстве и спросить ни у кого. Вообще, что-то непонятное. Можно было и позвонить, сказать хоть что-то. А то мы с женой, как два дурака, до последнего приглашения куда-нибудь ждали. Ну, завтра подарок на тренировку с собой возьму и поздравлю», — постарался как можно беззаботнее сказать я. В понедельник утром дождался, когда Загид придет с дежурства, и спросил, все ли нормально у Марата. «Что-то он день рождения зажал», — объяснил я причину своего интереса. «Паш, да не было никакого дня рождения. Они вдвоем с Айшей вчера в ресторан сходили, вот и весь день рождения», — ответил Загид. «Да», — удивился я. «А почему? Ну а куда он вас пригласит? В общежитие свое? Ему стыдно. После вашей красивой квартиры наша обшарпанная комната и общий туалет в конце коридора? К нам бы приехал», — пожал я плечами. «Ну, сколько он может вашей добротой пользоваться? Он и так один в комнате живет благодаря тому, что вы меня к себе взяли. Это вы согласились у нас пожить и с детьми помочь, а не мы вас к себе взяли», — с упреком посмотрел я на него. «Это что за мысли такие, Загид Бжиганович?» «Да ладно», — ушел он от ответа, поднялся и пошел курить на лестницу. «И что это было? Чего это он тут заговорил, как бедный родственник на иждивении?» Додумать эту мысль я не успел, взгляд упал на часы, и я помчался собираться. Мне же сегодня к Межуеву до обеда еще надо попасть. Пришлось подождать у него в приемной с полчаса, пока он освободится. Мог бы и не спешить так. «Проходи, Павел», — увидел меня Межуев в своей приемной, когда провожал своего посетителя. «Рад тебя видеть. Здравствуйте, Владимир Лазоревич», — пожал я протянутую руку и сел за стол для посетителей. «Разговор у нас будет серьезный», — посмотрел он многозначительно на меня. «Тебе уже исполнилось 18». «Исполнилось», — подтвердил я, все еще не догадываясь, к чему он клонит. «Когда собираешься в партию вступать?» «Ах, вот оно что. Хотел лет в 20, соврал я. «Все солиднее будет, чем сейчас». «Так ты сейчас и не вступишь в партию. Тебе еще год в кандидатах надо проходить. Пока поручителей найдешь, пока тебя в кандидаты примут, к 20, как раз, членом партии и станешь. Поручители у тебя есть?» «Не думал еще об этом», — честно ответил я. «Надо троих поручителей. Один у тебя уже, считай, есть. Я с удовольствием поручусь за тебя». «О, Владимир Лазоревич, спасибо», — удивленно проговорил я. «Но не будет ли это для студента второго курса слишком?» Не смог подобрать сразу слова и замолчал на мгновение. «Слишком нескромно», — подсказал мне, улыбаясь, Межуев. «Нормально будет, поверь мне. Буду искать еще двоих поручителей», — согласно кивнул я. «От таких предложений отказываться себе дороже. Тем более, что не будучи в партии к определенному возрасту, в СССР ничем серьезным заниматься не получится. В твоем случае надо еще одного поручителя, а вместо третьего, учитывая твой возраст, предъявишь рекомендацию районного комитета ВЛКСМ». «Значит, договорились. Как рекомендация твоя будет готова, Таисия Григорьевна тебе позвонит. Уверен, дальше у тебя проблем с поручителями не будет». «Спасибо еще раз», — поднялся я. Он протянул мне руку, и мы попрощались. Вышел от него предельно озадаченный. «Вот так, значит, предлагает мне заявление в партию написать, чтобы кандидатский стаж уже пошел. Собственно, выбора-то у меня нет». И он прав, с его рекомендацией на руках у меня точно не будет проблем найти еще одного человека и получить рекомендацию районного комитета ВЛКСМ. И примут меня в кандидаты с такой рекомендацией, как пить дать, к гадалке не ходи. Москва, Старая площадь. Как только Мещеряков перезвонил насчет подъезда высотки, в котором живет неизвестный Роберт Ильич, Захаров сразу придумал, как он будет действовать дальше. В центральном здании, собственно, высотки со шпилем, у него проживал не один знакомый. Надо всех обзвонить, кто-нибудь да узнает своего соседа. В понедельник с утра он начал обзвон. «Илья Сергеевич, здравствуйте». «Захаров». «Илья Сергеевич, такой вопрос. У меня записная книжка пострадала частично, внук игрался с ней и несколько страниц оборвал. Теперь вот восстанавливаю контакты. Вот тут у меня уцелел только адрес высотки на Котельнической, имя отчества некого Роберта Ильича, а фамилия вырвана. А у меня эта страница для важных контактов. Жаль, что запамятовал, кто это». «Илья Сергеевич, что у вас за Роберт Ильич в доме живет, не знаете ли случайно?» Захаров приготовился долго обзванивать знакомых с Котельнической, но повезло с второго раза. И он выяснил, что да, есть в этом доме такой жилец — Роберт Ильич Попов, член КПК при ЦК КПСС. Глава 3. Москва. Фабрика художественной галантереи. «Кать, ну, все отлично», — услышала Дружинина голос мужа в телефонной трубке. «Дело завертелось. Наши возмущены до предела тем, что у вас творится. Очень удивлюсь, если твой Филатов усидит в своем кресле после такого скандала. Ты все правильно сделала, что заявила об этом. И мне пообещали, что твое имя не всплывет. Прекрасно». Не скрывая радости, злорадно улыбнулась председатель месткома. «Так Филатову и надо. Оборзевшая пешка», — подумала она, положив трубку. Москва. Выйдя от Межуева, решил съездить на Кашгалантерейку, узнать, как там получается работать с той партией отходов, что Серпухов так демонстративно нам прислал вместо нормального сырья. И к концу четвертой поры мне еще надо быть в МГУ. Придут награждать меня за спасение утопающих, которых я в глаза не видел. А может, и правда не видел. Наконец появилась хоть мысль, что это может быть. Тимур же с Веткой там спасли кого-то на каникулах. Мужика машина сбила, и он в сугробе замерзал. Похоже, это продолжение той истории. Еще одного поручителя искать. А вот тут у меня вопрос выбора. Сразу всплывает две кандидатуры. Можно обратиться к Гусеву. С ним точно проблем не будет, он мне даст рекомендацию. Тут и сомнений никаких нет, тем более в свете последнего совместного мероприятия с рейдом у трех вокзалов. Но есть же еще Эмма Эдуардовна. Она же, в любом случае, член партии, иначе бы не ездила по загранкомандировкам. И, насколько я знаю женщин, она обидится, если я к ней по такому вопросу не обращусь. Надо все как следует обмозговать. Ну, по-любому, у меня еще нет на руках рекомендаций Межуева, так что есть время подумать. На кашгалантерейке директор встретил меня хмурым взглядом. «Что, Андрей Дмитриевич, совсем все плохо с последней партией?» — спросил я, поздоровавшись с ним. «И это тоже. Но есть проблемы посерьезнее. Из ВЦСПС звонили. Сигнал, мол, они получили, что у нас поощряется пьянство на рабочем месте, прогулы и что мы игнорируем сигналы из медвытрезвителя. Проверка будет большая. Документы велели все подготовить по этой теме. Мне что же, теперь задним числом людей наказывать? Что вы?» «Нет, конечно», — поспешно ответил я. «Вы уже людям пообещали амнистию по январским и февральским залетам. Переобуваться сейчас на ходу никак нельзя, авторитет утратите. Надо как-то выкручиваться. И что делать? Главное, не паниковать. Нас пролетарский райком просил не поднимать шума и не обличать милицию в связи с их произволом. Просил. Мы их просьбу уважили, уважили. Значит, пусть сами с ВЦСПС и договариваются, когда и кто собирается от них приехать». Филатов продиктовал мне должность и фамилию сотрудника, который сообщил ему сегодня о предстоящей проверке, и я записал себе все в ежедневник. «Андрей Дмитриевич, а чьих это рук дело, как по-вашему?» — спросил я. «Как-то слишком быстро до них информация дошла, вам не кажется? Недели еще не прошло с того собрания, и реакция такая характерная. Правильно ли я понимаю, что к этому может быть причастна одна наша общая знакомая?» «Правильно понимаете», — вздохнул он, взглянув на меня из-под лобья. «Дружининой работа. И ежу понятно. Решила поднагодить перед уходом», — задумчиво проговорил я. «Понимает, что остаться здесь ей никто не позволит. Ну, вы главное не давайте ей повода позлорадствовать. Входите, как ни в чем не бывало, и улыбайтесь ей приветливо». Филатов хмыкнул, с интересом взглянув на меня. Ему, похоже, эта идея понравилась. Правда, я не удивлюсь, если она вообще не думает о том, что ее могут уволить, — задумчиво сказал он. «Она, такое впечатление, полностью уверена, что владычица морская. Ну, значит, сюрприз будет для владычицы морской, когда оставим ее у разбитого корыта. А что там с нашим планом?» — вспомнил я, зачем приехал. «Работаем», — ответил он. «Производим изделия из того, что есть. Думаю, план выполним». «Отлично. А я сегодня в райком заеду, про прощальный привет Дружининой доложу, чтобы они начали действовать», — улыбнулся я. «Что еще можно было ожидать от этой вздорной бабы?» Филатов тоже усмехнулся мне в ответ и покачал головой. «Одно радует», — положил он руку на грудь, — «что ей никто не даст тут остаться, как вы сказали. Сделаем все от нас зависящее», — кивнул я, и мы попрощались. По дороге в университет думал, что обнадежил человека, пообещал, а сам еще даже не знаю, останемся мы на этой фабрике или нет. Насколько я знаю, Мещеряков еще так и не обнаружил московского покровителя Серпуховских. В университете направился сразу к кабинету Гусева. Там у него уже сидели подполковник милиции и некто в гражданке. Гусев представил меня им. Подполковник оказался сотрудником политуправления московского ГУФТ. «Здравствуйте, здравствуйте, Павел», — бросился ко мне второй посетитель Гусева. «Пономаренко Вячеслав Леонидович, очень рад познакомиться, наконец. Спасибо, что не прошли тогда мимо меня, когда я умирал в том сугробе». «А-а, это вас машина сбила», — получил подтверждение своим догадкам я. «Блин, и что теперь делать? Брата подводить нельзя, придется ломать комедию. Мы с Тимуром договорились, что я его не сдаю, а мое слово твердо. Ну и какие у него будут неприятности, если я проговорюсь, мне лично непонятно. Никогда не учился в военном училище, да еще и таком элитном. Одно точно, порядки там строгие, и за самовольную поездку в Москву его точно накажут. А насколько строго, кто его знает, лучше не проверять». «А говоришь, никого не спасал», — обрадовался Гусев. «Да я скорую только вызвал», — развел я руками, — «мол, вы чего, нашли о чем вообще говорить? Как мне сказали, я там минут 30 провалялся в снегу без сознания с внутренним кровотечением», — уверенно возразил мне Пономаренко. «И только вы не прошли мимо. Поза была неестественная, соврал я, и одеты вы были слишком хорошо для забулдыги, а остальным было на это наплевать, ответил он. Если бы не вы, некому было бы сейчас вам руку тут пожимать. К сожалению, у нас часто так, вступил в разговор подполковник, человеку становится плохо на улице, а все решают, что пьяные спокойно идут мимо. Ну, я очень рад, что все обошлось и вы поправились, сказал я, рассчитывая, что на этом все. Так, товарищи, нам пора, скомандовал вдруг Гусев. Пройдемте в зал. Еще и зал, разочарованно подумал я, и мы вышли из его кабинета. Оказалось, Гусев собрал целый факультет. Сначала выступал подполковник, говорил о неравнодушии, об ответственности, о помощи ближним и в конце пригласил меня на сцену. Оказалось, что товарищ Пономаренко, конструктор из КБ Туполева, и Тимур спас очень важного для нашей страны специалиста. Мне сразу стало понятно, что это сам Пономаренко добивался, чтобы меня нашли, хотел руку пожать и сказать спасибо, как он сам сказал. Ну, что же, хорошее желание, хорошего человека. Другой бы на его месте наоборот, обиделся на весь свет за то, что полчаса никто на него внимания не обращал, пока он кровью без сознания истекал. И здорово, конечно, что Тимур тогда не прошел мимо КБ Туполева. Кто же его не знает? Не просто человека Тимур спас, а еще и ценного специалиста. Под дружные аплодисменты подполковник вручил мне грамоту и часы. Часы с нашего завода «Полет». Я точно знаю, что такие на экспорт делают. Блин, да Пономаренко сам их как-то купил, 100%. И попросил подполковника вручить мне, понимая, что из его рук я могу не взять. Если человек мимо не прошел в такой ситуации, то ясно, что может оказаться еще и бескорыстным. Ну вот, теперь у Тимура классные часы появятся. Потом вышел к трибуне Гусев и тоже говорил о гражданском долге, о поддержке и взаимовыручке, о примере для подражания, куда уж без этого, и о том, что он гордится, что у нас учатся такие неравнодушные товарищи, как Ивлев. А я не в первый раз в жизни задумался о том, что земля круглая. Все же эту грамоту не зря мне вручили. Я же действительно спас человека, Тимура. Если бы не мои решительные действия в Святославле, он бы сейчас в колонии сидел за ту хулиганку в больнице, а не учился в элитном военном училище. А Тимур спас Пономаренко, и уже за него меня награждают. Обалдеть. Впрочем, часики брату все равно передам, конечно. И про Пономаренко расскажу, мало ли какая помощь Тимуру понадобится. Думаю, брату своего спасителя тот тоже поможет, чем сможет. Мне тоже дали слово. Хотел избежать этого счастья, но Гусев был настойчив. «Товарищи, любой из вас поступил бы на моем месте так же», – поспешил сказать я. «Что касается этого поступка, то всего лишь выполнил свой гражданский долг и очень рад, что товарищ Пономаренко справился с этим тяжелым испытанием и снова в строю. Такие специалисты, как он, очень нужны нашей стране». Собрание объявили оконченным, студенты начали расходиться. Ко мне опять подошел Пономаренко, пожал руку, сунул свою визитку и взял с меня слово, что в случае каких-либо трудностей я непременно к нему обращусь. Чем-то он мне напомнил Ахмада, тому тоже было очень важно отблагодарить за помощь, за спасение. Так хотелось ему рассказать, что это не я, что это мой брат, курсант военного училища, его, на самом деле, спас. Но подумав, промолчал. Вдруг я ошибся, оценивая его, и он начнет возмущаться, что не тому часы подарил. Люди разные бывают, и по-разному реагируют. Наконец, он, улыбнувшись, пожал мне в который раз руку и вернулся к подполковнику. Тут же меня обступили наши ребята. Кто и что говорил, понять было трудно, все высказывались одновременно. Услышал только зычный призыв Гусева ко мне не уходить. Результаты рейда, напомнил он мне, когда я к нему пробился сквозь толпу однокурсников. И надо же за деньги редакционные отчитаться. Ах, да-да, хлопнул я себя по лбу, совсем из головы вылетело. Спрятал грамоту и часы в портфель. Мы вернулись к нему в кабинет. Он выложил передо мной отчеты участников рейда и целую кучу купюр и мелочи, которые я убрал, пересчитав для вида купюры. «Вы уже обобщили итоги?» – спросил я его, перекладывая отчеты один за другим и обращая внимание, пока, только на номер парка. Не заметив нигде таксомоторного парка номер 5, приятно удивился и еще раз пересмотрел все отчеты. И, наконец, в некоторых нашел примечание, что таксисты 5-го таксопарка единственные поступали порядочно. Отказывались их вести, объяснив, что багажа у них немного, вокзал вот он, и они и сами площадь перейдут. Им приходилось делать вид, что они так и уходят со стоянки такси пешком к вокзалу на противоположной стороне площади, а там они уже пытались взять машину еще раз. «Смотри, Паш, что получилось? Трое таксистов отказались нас вести, но ребята не растерялись и повторили попытку у другого вокзала. Итого в 22 случаях нас повезли кататься 16 раз. Здесь еще моего отчета нет. В 23 случаях – 17 раз. Это сколько процентов?» Достал я свой калькулятор. «У меня получилось 74%. Потрясенно проговорил я. «Обалдеть!» «Да, и в 11 случаях счетчик не обнулялся. В 12 – поправил я его». «Давайте, я свой отчет тоже сейчас сюда добавлю». Попросил у него бумаги, написал свой отчет, переписав данные с ежедневника, и отдельно составил себе таблицу с результатами рейда для последующего анализа. «Короче, Паш, я все отчеты изучил, и там, где нас не обманули с пробегом, а это только те поездки, которые не с вокзала на вокзал, а чуть дальше, там не обнулили счетчик, то есть...» Получается, что в 100% случаях нас как-то обманули. Исключение, 3 отказа, напомнил я ему. То есть не в 100%, а в 87, посчитал я и продолжил заполнять свою таблицу по данным отчетов, попутно анализируя цифры. Тихий ужас, проговорил, закончив. Стоимость поездок не превышала 6 рублей, вроде, немного. Но блин, как так можно? А что насчет поведения водителей? Какое у наших пассажиров сложилось впечатление? Были конфликты? Нет, все спокойно прошло, ответил Гусев. Никто на грубость не жаловался. Хотя тоже понять можно, зачем мошеннику обострять ситуацию. Энда, ну, что, начальству будет, над чем подумать, уверенно проговорил я. И мне будет, о чем написать. Спасибо вам, Анатолий Степанович, за помощь. Тебе спасибо, Паш, за интересную задачу, улыбнулся он. Сейчас все оформлю и завтра отвезу результаты в Верховный Совет. Привет передавайте от меня Ильдару Ринатовичу и Марку Анатольевичу, улыбнулся я. Обязательно передам, на полном серьезе ответил он и протянул мне руку, видя, что я поднялся, собираясь уходить. Из университета поехал к Собчану, предварительно позвонив ему из автомата. Надо что-то предпринять насчет профсоюзной проверки на кашгалантерейке. Он был занят. Пришлось подождать минут 10-15. Когда он освободился, то сразу позвал меня к себе. «Случилось что?» – обеспокоенно посмотрел он на меня. «Текучка», – устало ответил я. Дружинина с кашгалантерейки в ВЦСПС на Филатова бумагу накатала, что он пьянство работников поощряет, игнорирует сигналы из медвытрезвителя. Это из-за амнистии по январским и февральским залетам. Теперь ему оттуда проверку обещают прислать. «Да, я понял», – озадаченно ответил он. «И что он собирается делать?» Попросил его ничего не делать. Сказал, что сами попробуем разрулить, чтобы ни он, ни наши менты не пострадали. «Вот, я записал, кто ему звонил из ВЦСПС насчет проверки». «Это правильно», – оживился Собчан. «Хотя это не мы должны разруливать, а начальник РОФТ, это его подчиненные накосячили. Справедливое». «Конечно, замечание, заметил я, но как бы ни получилось, что у семи нянек дитя без глаза окажется. Понадейтесь все друг на друга. Если Филатов там один на проверке отдуваться будет, он точно расскажет о том беспределе, что у метро столько времени РОФТ творило. Да не будет он один, поможем, конечно», успокоил он меня. «Лучше скажи, по облаве на таксистов есть новости?» «Есть. Наш пятый парк не подвел. Вообще обслуживать отказывались. Мол, у вас вещей немного, так дойдите, тут рядом, отлично, просто молодцы», — воскликнул он, просияв. «Да, приятная неожиданность. Были у меня сомнения в Волошине и Епихине, но, получается, иметь с ними дело можно, таксопарк они крепко в своих руках держат. Это же больше 1000 таксистов, не самые простые кадры в управлении, сложнее, наверное, только с шахтерами управляться, или металлургами, у них работа такая страшная, что бояться уже нечего. Ага, надо это запомнить. Если что, на повышение отправим, раз такие таланты в управлении, кивнул мне Собчан. Тут еще кое-что. Меня Межуев сегодня к себе вызывал. Говорит, надо уже думать насчет вступления в партию. Предложил поручителем у меня быть. Его помощница должна подготовить рекомендацию. Еще одного поручителя надо. Ну, помимо райкома. Ничего себе. Крепко он на тебя глаз положил. И кого ты хочешь просить? Думаю, вот, нашего комсорга Гусева или моего научного руководителя выбрать. Нет, зачем? Из наших кого-то надо просить, Бортко или Захарова, уверенно ответил он. Да ладно, с сомнением посмотрел я на него, думаешь, им это интересно, уверен. Тем более, они хотели знать о всех твоих контактах с Межуевым. Это же не просто чиновник, это, возможно, в будущем член ЦК. Да у него и сейчас столько влияния, что некоторым членам ЦК завидно. Личный авторитет имеет значение. Мне пришла в голову мысль, что, возможно, Захаров или Бортко вовсе не против будут засветиться в компании Межуева для поднятия собственного авторитета. Пусть даже и по такому мелкому поводу, как рекомендация по вступлению в партию комсомольца. И Собчан это прекрасно понимает. Святославль, эх, были бы Зауровы. С сожалением опять подумал Ваганович, сколько раз они меня выручали, а сейчас и обратиться ни к кому. От безысходности он решил пройтись по общим с братьями знакомым. Привлекали они их по отдельным его поручениям, когда своих сил не хватало. Первым он навестил Ваську Вырина. Вырин, друг детства младшего из братьев Зауровых, вообще не стал с ним разговаривать, обвинив в том, что это из-за него Платоха сейчас сидит, а Мирон ума лишился. «Мне такой судьбы не надо, директор». Наотрез отказался продолжать дальнейший разговор он. И второй знакомец тоже предъявил ему за Платона Заурова, что сел он, его поручение выполняя, а даже помощи никакой не было ни во время следствия, ни сейчас. Ругаясь про себя на младшего Заурова, на чем свет стоит, за то, что весь город уже в курсе, как он в этот раз сел, Ваганович решил обратиться к Календуле, новому авторитету, который стал смотрящим за городом после смерти графа. С новым смотрящим Ваганович не был лично знаком, в отличие от графа. Вот с покойным графом у него были давние связи. Это он и порекомендовал однажды Вагановичу старшего Заурова, а тот уже подтянул со временем своего младшего брата. Эх, сколько раз он к ним обращался и не вспомнить. Зашел к начальнику милиции навести справки. Мол, надо же знать, какой расклад сейчас в криминальном мире города, чтобы понять, с кем из неподобающего окружения его сотрудники дело имеют, если что. Рыков такое объяснение принял, но из полезного смог рассказать про нового смотрящего только то, что это авторитетный вор, умный и жесткий. Мне один рассказывал, что погоняла Календула, это не от названия цветка, поделился с Вагановичем начальник милиции. Он сел первый раз еще по малолетке, выбрал себе погоняла Калигула. А такие же бедовые малолетки-сокамерники по необразованности превратили Калигулу в Календулу. Так и повелось. Не та история, что стоит рассказывать вору при знакомстве. Получив такие вводные, Ваганович сильно нервничал перед визитом к Календуле, все думал, сколько он себе заберет из найденных денег. И как оказалось, совсем не напрасно волновался. Молодой, по сравнению с графом, мужик, крепкий и высокий, встретил Вагановича оценивающим взглядом. Выслушала пропавшей захоронке, но вместо того, чтобы что-то уточнить, расспросить о краже, он начал предъявлять ему за полностью утратившего здоровье старшего из братьев Зауровых. Мол, тот остался совсем один, брат сидит, о нем только государство заботится и свои не бросают. А от Вагановича в интернат, где сейчас находится Мирон Зауров, ни копейки не поступило. В общем, не заладился разговор совсем, если не сказать больше. Ваганович хоть и сказал, что готов исправить этот косяк, выделив пострадавшему часть денег, если будет найдена пропажа, но Календула выгнал его без дальнейших разговоров. «Сволочь», — со злостью думал Ваганович, скрипя зубами от бессилия, придумал предлог отказать в помощи. «Теперь поднимет всех своих, найдет, кто мой тайник обчистил и все деньги мои себе заберет. Северная Италия, Бальцано». В понедельник Эльхаджи и Мария уже вернулись в Бальцано. Чем ближе было возвращение в Москву, тем больше мрачнела Диана. Домочадцам она объяснила, что ей не хочется возвращаться в зиму и слякоть. Фирдаус решил задержаться в Италии еще на денек. Не нравилось ему, что у жены плохое настроение. Сколько ни раз спрашивал, почему, но так и не понял, что ей московская погода, она в прошлый раз так в Москву рвалась, когда там было еще холоднее, и ему очень хотелось сделать что-то приятное для жены. Они с Марией такие молодцы. И в городской газете Бальцано была большая восторженная статья про победу Дианы, и несколько миланских газет упомянули в небольших заметках с фото о победе соотечественницы. Так что она добилась потрясающего успеха. Зная увлечение своей жены, Фирдаус решил свозить ее в закрытый клуб пострелять. Кого-то осчастливит шопинг, кого-то путешествие, думал он, а у моей жены особенная страсть, потому что она сама особенная. И в самом деле, Диана с радостью приняла его приглашение съездить пострелять. Ей самой хотелось развеяться, отвлечься от мрачных мыслей по поводу своих отношений с КГБ. И только в машине, когда подъезжали к стрельбищу, она вспомнила, что в прошлый раз на этом стрельбище провела все время с французским атташе. А если инструктор об этом вспомнит в присутствии Фердауса, как отреагирует муж, услышав, что она посещала стрельбище с другим мужчиной? Глава 4. Северная Италия. Бальцано. Всю дорогу до загородного клуба Диана так нервничала, что начала бы непроизвольно грызть ногти, если бы не яркий маникюр. Как она могла забыть про полковника Касельни? Что же теперь будет? Придумать что-то и попросить повернуть назад, но как это будет выглядеть? Только что так радовалась и в последний момент вдруг отказалась от любимого занятия. Муж и так, в последнее время, поглядывает на нее с беспокойством. Пока она соображала, что предпринять, уже увидела перед собой вывеску клуба Кацатери ди Фортуна. С обреченностью в душе и улыбкой на лице она прошла следом за мужем внутрь. Мило улыбаясь Уго, она поздоровалась с ним и встала рядом с Фердаусом. Тот приветствовал их с улыбкой. «Что дать сегодня сеньоре?» – спросил Уго. «Калашников?» «Нет», – многозначительно погладила Диана плечо, болезненно поморщившись, и мужчины рассмеялись. Уго выдал ей беретту и патроны. Фердаус, глядя на нее, тоже попросил себе пистолет. Диана улыбнулась Уго и проследовала за мужем на позицию. «Ну, вроде, обошлось», — подумала она. Уже не изображая из себя новичка, она с удовольствием взялась за дело. Отстрелялась средненько. Давно не практиковалась, мелькнула у нее мысль. «Остались бы здесь, можно было бы сюда приезжать. А в Москве как быть? Опять в Балашиху мотаться? Надо будет поговорить с Марией Юрьевной. Может, и на территории Москвы у КГБ есть какой-то тир? Энда, завтра вечером будем уже в Москве», — думала она, возвращаясь в Бальцано. «Москва, лесопарк Лосиный остров. Андрей Юрьевич, у меня бок болит», — простонал паня к концу пятикилометрового кросса. «Отставить разговоры», — рявкнул Мещеряков, бежавший впереди, обернувшись назад. «Жрать не надо было перед тренировкой. Сколько раз говорить?» Наконец, они закончили пробежку и остановились на небольшой полянке, укрытой от посторонних глаз. «Упор лежа принять», — скомандовал Мещеряков. 30 отжиманий, блин», — тихо застонал паня. «Лучше б нас тогда прикопали», — недовольно проворчал Чара, едва переведя дух. «Работаем», — рявкнул у них над ухом начальник. «Москва, Старая площадь». Захаров собрал все, что удалось быстро разузнать о Попове и его планах, о слухах вокруг него. Ситуация складывалась многообещающе. Достаточно серьезные источники подтверждали, что он осторожен, честолюбив и рвется к власти. Пребывание в КПК рассматривает как временный этап, и метит сейчас на должность личного помощника одного из самых влиятельных членов Политбюро. Ну что же, имеет право рваться на ступеньку выше, уж кого что влечет. Сам Захаров тоже бы не отказался от повышения, но чрезмерно усердствовать ради этого точно не был готов. У него и так все складывалось исключительно хорошо. И власти хватает, и авторитета, и денег.